часть вторая. Анамнез. Я вернулся в Японию. Несмотря на сентябрь, все еще стояла удушающая жара. И у меня было такое впечатление, что листок бумаги оттягивает мой карман, как кусок железа. Тот самый листок с номером телефона, который мне дал бомж, достававший меня с сухом Ван Гога. На этом клочке бумаги, казалось, выкристаллизовалось все то напряжение, которое я испытал в Нью-Йорке. Сразу же по приезде я хотел было позвонить в Нариту, но потом передумал из-за невообразимого шума на аэровокзале. Я поехал в офис проверить качество отснятого материала и надеялся позвонить оттуда. Но бесконечное основание персонала меня разохотило. Когда я вернулся домой, было уже поздно, но спать мне не хотелось совершенно. Вероятно, из-за разницы во времени. Я выпил пиво, чтобы расслабиться. Номер телефона отпечатался у меня в памяти. Хоть я и не пытался запомнить его, я понял, что этот листок, лежавший на столе, полностью овладел мной. «Позвони по этому номеру, скажи, что от меня, и тебе дадут денег!» Вспомнил я слова бомжа. Я так и не понял, что он хотел этим сказать. Мне никак не удавалось уснуть. Много раз я уже собирался снять трубку, но вовремя себя одергивал. «Сейчас слишком поздно, позвонишь завтра». На завтра я услышал в трубке чей-то голос. «Меня нет дома, оставьте ваше сообщение». Я повесил трубку. Какое сообщение я мог оставить? На этом клочке бумаги не было ничего, кроме номера телефона. Конечно, я мог назваться, но так как я был не в состоянии уточнить цель моего звонка, я просто нажал на рычаг, ничего не оставив на автоответчике. Голос был женский. Невыразительный голос, который вызвал во мне какое-то необъяснимое беспокойство, с которым я никак не мог справиться. Я позвонил в офис и сказал, что сегодня не приду, что у меня температура. В голосе этом не было ни жестокости, ни холодности, но он, казалось, хотел предупредить, чтобы не оставляли без содержательных сообщений. Хотя даже нет, здесь было что-то другое. Я много раз слышал чужие сообщения, мне приходилось попадать и на более сухие голоса, и на более резкие. Но в голосе этой женщины было что-то неуловимое. Что? Сила? В любом учебнике по кибернетике написано, что сообщение – это необработанная информация. И информация прежде всего для того, кто ее получает. И во всех смыслах слова – призыв. Голос же этой женщины категорически не допускал никакого взаимодействия. Голос был довольно высокий. Ей, наверное, было между 30 и 40. Я долго не мог понять, что напоминает мне этот голос. Холодный ветер, резкий шквал, прорезающий джунгли, порыв, предвещающий передвижение бури, джунгли. Я немного преувеличиваю, но он напомнил мне именно шквал, который я ощутил, едва высадившись на Окинаве. Тяжелые серые тучи гнало с океана, и они в один момент затянули весь остров. Гигантская тень легла на пляж, прогнав сияющее солнце. Я побежал прятаться под деревья, и там-то как раз и почувствовал, как в спину мне ударил холодный ветер, прорезавший тропические заросли. Ветер холодный и колкий, ветер сухой. Тот, что влечет за собой ураганы, разрушительные наводнения. Большие капли дождя размером с ладонь стали обрушиваться на землю. Да, голос этой женщины был неким предупреждением. Думал я и не понимал, как это возможно, чтобы у нее был такой голос. Я попытался спокойно разобраться в ситуации. Я обладал информацией, а эта женщина была наделена некой независимостью, способной отвергнуть любую форму взаимодействия. Она никогда ничего не просила для себя самой. Я хочу сказать, что женщина, ожидающая результатов конкурса или сообщения о месте и часе свидания, никогда бы не выразилась так, как она. Ничего профессионального, ничего, что имело бы отношение к домашней сфере. Я пытался подобрать точное определение. Несомненно, существовало какое-то специальное слово для того, чтобы определить тон этого голоса. Слово это было здесь невидимое, будто прячущееся за пустыми клетками кроссворда, в ожидании, когда его разоблачат. Упадок? Как будто близко, но не то. Грусть? Одиночество? Нет, не то. Это слово заключало в себе все эти оттенки. Но что же это? Холодок пробежал у меня по спине, когда я наконец нашел его. Отчаяние. Это не было отчаяние, явившееся результатом экономического краха или социальной неудачи. Этот голос оставил во мне то же смутное впечатление, что и встреча с бомжем, который подошел ко мне и заговорил об ухе Ван Гога. Да, мне удалось поговорить с этой женщиной уже в конце дня. Да. Она не назвала своего имени, сняв трубку, и я тут же почувствовал капельку подозрительности и раздражения в ее голосе. Я вытер пот, который постоянно выступал у меня на ладонях. «Кто говорит?» Я закрыл глаза и глубоко вдохнул, пытаясь таким образом сохранить спокойствие. А я представился и сказал, что работаю на одну продюсерскую видеокомпанию. «Я недавно был в Нью-Йорке на съемках, и там встретил одного человека, который дал мне этот номер». Я почувствовал, что женщина как-то напряглась при слове «Нью-Йорк». «Послушайте, я не совсем понимаю, что вы пытаетесь мне сказать». «Если до этого в ее манере говорить слышалось некое достоинство, то теперь ее голос вдруг стал резким. Вероятно, я слишком нафантазировал себе, услышав голос в автоответчике. Через трубку мне отчетливо передавалось напряжение и раздражение моей собеседницы. «Ну, я тоже не совсем понял, в чем дело. Этот человек почему-то заговорил со мной об ухе Ван Гога». Я взял трубку в левую руку, чтобы вытереть потную правую ладонь о брюки. «Ван Гога?» «Да, он сказал». «Знаешь, почему Ван Гог отрезал себе ухо?» – спросил он у меня. Женщина какое-то время молчала. «Вы встретили этого человека в холле отеля «Плаза»?» Тон ее голоса изменился. Казалось, она что-то поняла. «Нет, не совсем. Нет, вовсе даже не так». Мне хотелось рассказать ей, что я встретил его в задрипанном квартале алкоголиков в Бауэре, что это был бомж. И что я смутно запомнил его лицо, потому что у него была борода и длинные засаленные волосы. Но я сдержался. По ее манере говорить, по той утонченности, которая слышалась в ее голосе, я почувствовал, что отель «Плаза» и бомжи Бауэри являлись для нее двумя совершенно разными мирами, находящимися на расстоянии многих световых лет друг от друга. «Тогда, вероятнее всего, в баре «Роялтон Хотел»?» «Нет». «В его офисах?» «Если мне не изменяет память, это где-то в 19-м квартале на 5-й авеню». А «вовсе нет». «Тогда где же? В итальянском ресторане «Сан-Доминика»?» «Нет, не там». «Ах так. Я слышала, у него был загородный дом, да? В Восточном Гэмпшире, нет?» «Нет». «Я думаю, этот человек один из моих друзей. Но я не видела его уже больше года. Я даже посылала объявление о розыске в японскую газету, которая там выходит, но безрезультатно. Я уже не надеялась когда-либо услышать о нем. Но вот этот вопрос про Ван Гога, в этом он весь. Ошибки быть не может». А я наконец понял, почему бомж сказал, что мне дадут денег, если я позвоню по этому номеру. «Этот человек сказал, что мне дадут денег, если я вам позвоню. Я вовсе не прошу у вас ничего. Но когда вы упомянули про объявление в газете, я понял смысл его слов». «Ах да, точно. Я и правда написала там, что заплачу за любую информацию. Я в самом деле готова отблагодарить вас. Знаете, ведь вы первый, кто с того времени заговорил о нем». «Нет, спасибо. Я звоню вам совсем не за этим». «Значит, он прочитал объявление. Где вы его встретили?» Вот здесь я должен был сказать ей правду. Какое-то время я молчал, но скоро это молчание стало невыносимым. И я сказал: «В Бауэре». И тут же услышал тихое, удивленное: «Бауэре? Это там, где одно время был панк-клуб Beauty Day?» «Точно. Кстати, этот клуб до сих пор там». «Ах так, как странно. Когда-то этот человек не проявлял никакого интереса к подобным заведениям. И что же он там делал?» «Ха, он был среди бомжей, одним из них», — не колеблясь, ответил я. этот раз замолчала она, и я расслышал глубокий вздох. «Что вы говорите? Какое несчастье!» Думается, она сказала именно это. Затем она разрыдалась и пробубнила между двумя всхлипываниями. «Все из-за этой девки! Этой девки!» Я не знал, что говорить, и лишь чувствовал, что сердце мое бьется так сильно, что готово выскочить из груди. Я прижал трубку к уху и ждал, пока она успокоится. Я вдруг ощутил невыразимую грусть, слушая, как плачет эта женщина. В памяти у меня возник взгляд того бомжа и его силуэта вдалеке. Может быть, между ними что-то было. Между этим мужчиной и этой женщиной, которую я слышал сейчас на другом конце линии. Чувство бесконечной тоски вырывалось откуда-то из глубин меня самого, как мутные пузырьки, прокалывающие поверхность стоячей воды. Чувство это вовсе не походило на сострадание, которое может овладеть вами, когда вы слушаете ребенка, потерявшего родителей. Голос этой женщины и картины, сохранившиеся в моей памяти от Нью-Йорка, составляли странное единство, природу которого я никак не мог постичь. Изменение, смешение чувств? Нет. Эту тоску я чувствовал у себя в груди, в животе. Она походила на маленького звереныша. Как будто вы вдруг сообразили, что хирург оставил у вас внутри инструмент после операции. Женщина немного успокоилась. Тихонько шмыгая носом, сказала: «Вы знаете, почему этот человек выбрал именно вас?» «Нет». «Вы согласитесь выслушать нашу историю?» «Да», — ответил я, в то время как мое второе «я» кричало мне: «Стой!» То «я», которое выбросило в унитаз остатки кокаина, оставленного мне мартышкой. «Остановись, не вмешивайся ты в эту историю!» «Он выбрал вас, и вы, несомненно, чем-то отличаетесь от всех остальных. Я хотела бы побольше услышать о нем от вас, а также рассказать нашу историю. Однако есть одно «но». Я знаю, что не имею никакого права ставить вам какие-либо условия. К тому же я не уверена, что вы меня поймете, но я нахожусь в таком положении, которое обязывает меня действовать с некоторыми предосторожностями, скажем, социального порядка и, как бы это сказать, относительного, даже философского». «Да-да, я понимаю». Чуть было не ответил я. Я пока еще ничего не знал об этой женщине, но эта ее манера выражаться, такая неспешная, имела непреодолимую силу внушения. То, как внимательно она подбирала слова, как изменялся ее голос от редких всхлипываний. Я незамедлительно почувствовал, что ей нельзя было сказать «да, я понимаю». Она бы сразу повесила трубку. «Я бы попросила вас зайти ко мне попозже, после того, как один человек кое-что передаст вам, и вы используете это так, как он вам скажет. Я его предупрежу. Сейчас я дам вам его имя и адрес». Я записал имя и адрес. «Ну что ж, я жду вашего звонка», — сказала она, прежде чем повесить трубку. Адрес был странный, а имя и подавно. Контора инженера по звуку была расположена в одном из зданий квартала Аояма. Самого же адресата звали Поросенок. Табличка на стене указывала название конторы. Дом находился на улице, которая выходила на бульвар Аояма, и под углом примыкал к другому мрачному зданию, где располагалось строительное предприятие. Я нажал кнопку звонка рядом с вывеской «Stager Heron», и кто-то дрожащим голосом, похожим на хрип впавшего в детство старика или простуженного младенца, спросил: «Кто там?» «Меня зовут Миясита». Металлический звук известил меня о том, что стеклянная дверь открыта. Она открылась передо мной автоматически. На стене, отделанной разноцветной плиткой, было множество других табличек, среди которых можно было заметить, например, вывеску пошивочного ателье, офиса агента знаменитого актера, фотостудии и предприятия по производству керамических изделий в Каназаве. Плиты были розового, оранжевого, ядовито-зеленого цветов, и я подумал, что это вполне может подходить тому, кого зовут Поросенок. Хотя я и не понимал, откуда у него такое странное имя. В небольшом холле, куда вела автоматическая дверь, располагался контроль. У меня опять спросили имя и цель моего визита. Вероятно, служащий охранной компании, но без униформы. И это была вовсе не обычная тихая и услужливая консьержка, а какой-то старик в сером костюме отличного покроя. «Благоволите подняться на лифте на третий этаж», сказал он мне, прежде чем опять исчезнуть за своим компьютером и продолжить стучать по клавишам. Я взглянул на экран, однако мне так и не удалось понять, вводил ли он данные, касающиеся охранной системы, или свою личную информацию. Пальцы его бегали по клавиатуре быстро и уверенно. Исследовательский институт, где я работал раньше, наверняка мог бы предложить ему хорошую зарплату программиста. Странно, что такой человек служил простым вахтером в этом здании. В лифте вместо кнопок, указывающих этаж, были замки. Таким образом, лифтом мог воспользоваться лишь тот, у кого был специальный ключ. Вахтер, должно быть, запрограммировал лифт специально для меня. На нужном этаже двери лифта открылись, выпуская в просторное помещение, где меня уже встречал поросенок. Он устремился ко мне через весь зал, площадь которого была не меньше 200 квадратных метров. Пол, похоже, был выложен подогнанными пластмассовыми пластинами непонятного полупрозрачного цвета. За исключением того места, где должна была находиться гостиная с верхним освещением, во всех остальных частях помещения царил полумрак. Я заметил электронно-акустическое оборудование и инструменты. Добра этого здесь было на много миллионов иен. А также в самом центре комнаты на почетном месте три компьютера Apple Mother 3, какие в Японии можно было пересчитать по пальцам. «Меня предупредили о вашем посещении, и я вас ждал». Поросенок был человеком маленького роста и с такой бледной кожей, что на его прозрачном лице я мог ясно различить всю систему кровеносных сосудов. Маленькие ручки, короткие ножки, круглое брюшко. Внешность, которая не оставила бы равнодушным Феллини. Тот, несомненно, пригласил бы его сниматься в каком-нибудь своем фильме. У него была едва заметная киста под ухом, а волосы острижены до того коротко, что просвечивала кожа черепа, и невероятно маленькие глазки, рот и нос. Поросенку было лет под 30, если судить по его коже. Говорил он тем самым тонким и дрожащим, почти блеющим голоском, который я услышал в домофоне. При этом лицо его не отражало никаких эмоций. Они прятались где-то глубоко, под слоем мяса на шее и щеках. Он предложил мне стул, который, вероятно, стоил целое состояние. Итальянская мебель в стиле постмодерн. Затем он приготовил мне чай на травах. Я уже видел такие чашки у директора исследовательского института, где раньше работал. Саксонский фарвор. $20,000 на 6 персон. Чай хороший, с гордостью объявил мне тогда директор. Ботинки и футболка на нем, казалось, были неснашиваемые. Куплены на годы, однако у вас не оставалось сомнения, что этот друг – ходячий мешок с деньгами. «Я хотел бы для начала, уточнить, как к мне, к вам обращаться?» – спросил я. Я бы никогда не смог называть его поросенком, даже если бы мне за это заплатили. «Делайте, как она вам сказала. Зовите меня поросенком». «Но мы не знакомы, я так не могу». «В любом случае, это не имеет никакого значения». Тихо проговорил поросенок, все так же не меняя выражения лица. Разве только губы его немного дрогнули. «У вас есть девушка?» спросил он, шумно отхлебывая чай. Я не ответил. «Если вы мне не ответите, я не смогу отдать вам товар». «Что вы имеете в виду? Девушка, с которой я был бы помолвлен? Невеста?» Поросенок выпрямился и нетерпеливо заерзал в кресле. «Ну как вам сказать?» Так же тихо ответил он. Потом, немного помолчал, сказал: «Товар, видите ли, речь идет о таблетках. А я могу свободно с вами об этом говорить, потому что вас послала она. Это экстази». Что-то внутри меня запротестовало. «Швейцарского производства. Экстази – это некоторого рода препарат, вызывающий эйфорию и используемый, в частности, для преодоления аутизма, запрещенный 3 года назад в Штатах и в прошлом году в Японии. Запрещенный? Ну, конечно же, это наркотик. Разве она не просила вас не приходить к ней сразу, а переждать некоторое время после того, как вы его попробуете? Спустя некоторое время после того, как один человек кое-что передаст вам, и вы используете это так, как он вам укажет. Так сказала женщина. «Я не слишком хорошо понял», — промямлил я. «Я очень занятой человек, решайте скорее», — отрезал поросенок. «Знаете, однако, что если я вынужден буду сказать ей, что от одного упоминания о наркотике вам сделалось дурно, она меня прижмет, а мне не хотелось бы доводить до такой крайности, понимаете?» Поросенок скинул свои ботинки, и оказалось, что они были надеты на босу ногу. Пальцы его походили на маленьких копошащихся слизняков. Они, несомненно, передавали все раздражение своего хозяина. Поросенок был из тех, кто выражает свои эмоции пальцами ног. «Кто эта женщина?» – спросил я, чтобы сменить тему. «Я не могу сказать вам ничего конкретного. Имя, которым она меня наградила, могло бы дать возможность составить о ней некое общее представление, не правда ли? Она для нас, причем во всех смыслах этого слова, «queen». Когда я говорю «мы», я не подразумеваю под этим всех сексуальных извращенцев. Она королева всякого рода очень разных и необычных людей. Рядом с ней все эти Хибари, Мисора и Ямагучи Мамоя – просто дерьмо. Вы хотите сказать, что она певица? Вы совсем не там ищете. Я не говорил вам, что она известна или, скажем, обладает какой-то властью. Это не просто какая-то там женщина, перед которой угодливо заискивают толпы презренных дебилов. Это повелительница, которую мы уважаем и перед которой простираемся ниц. Садомазохисты, что ли? Разве я не говорил вам, что речь здесь идет не только об этом? Поправил поросенок, слегка повысив голос. Он почесал свой вспотевший подбородок, будучи уже в несколько возбужденном состоянии. «Эту женщину, как мне представляется, сегодняшняя Япония должна бы обожать и почитать. Она не простила бы мне, если бы услышала это, но я говорю так, чтобы вы лучше смогли ее понять, пусть даже не до конца. Мне было бы, по крайней мере, неприятно, если бы у вас сложилось о ней негативное представление. Ведь вы ее совершенно не знаете. Это необыкновенная, громадная личность, вы понимаете?» «Думаю, да», — сказал я извиняющимся тоном. Поросенок был весь в поту. Пальцы его ног нервно шевелились. «Хорошо, я возьму таблетки. Но я хотел бы знать, почему вы спросили, есть ли у меня девушка?» «Потому что экстази – это вещество, стимулирующее сексуальное желание, доводящее его до предела», – объявил поросенок, пытаясь унять буйное шевеление своих пальцев. Выходя из здания, я оглянулся на старика-вахтера. Тот все так же сидел, не отрываясь за своим компьютером. Он не поднял головы, ни когда стеклянная дверь открылась, пропуская меня, ни когда она захлопнулась за мной. Естественно, ему нечего было спрашивать у того, кто уходил. Я положил 2 таблетки, которые мне дал поросенок, в правый карман. Под этой пластиковой упаковкой они выглядели как обычные, скажем, жаропонижающие, и к тому же помещались в коробочке, на которой были указаны название и адрес зубоврачебного кабинета. Чувство облегчения охватило меня, когда я вновь очутился на улице Аояма, освободившись от неприятного впечатления, которое производило все это здание в целом и личность поросенка в частности. Солнце клонилось к западу, рубашка прилипла к спине, я был весь в поту и чувствовал себя неважно. Мне стоило встретиться с такими вот немного тронутыми личностями, чтобы понять, до какой степени сам я был нормальный. И тем не менее мне было плохо. Я находился в том состоянии, в которое впадаешь после посещения больного, которому осталось недолго, и ты это знаешь. Мне хотелось пива. И еще надо было позвонить. Я вошел в какое-то кафе, выпил сразу полкружки разливного, и только потом пришел в себя и задумался над тем, что же отличало поросенка и эту женщину, с которой я недавно говорил по телефону. Поросенок не был до конца откровенен, все в нем вызывало некое недоумение, начиная с места, где он жил. Я чувствовал что-то странное и в голосе женщины, но эта странность каким-то образом отзывалась во мне. Странность же поросенка вызывала желание тут же убежать, скрыться как можно быстрее. Что же их отличало? Голос женщины нельзя было назвать обольстительным. С одной стороны, он выдавал мне лишь голую информацию, но с другой, я не мог не признать, что этот голос как будто раскрывал во мне какой-то код. «Примите таблетки с вашей подружкой, которой вы доверяете». Фраза поросенка все еще звенела у меня в ушах. Он произнес ее своим угодливым голоском, который, казалось, прилип ко мне. «Если принять его, плотно поев, эффект будет небольшой, и кроме того, это может вызвать рвоту. Первый раз достаточно полтаблетки, но вы ничем не рискуете, если примете и целую. Натощак вы почувствуете результат уже через полчаса. Проблема только в том, что потом вы уже не сможете взять в рот ни крошки, так что лучше сначала слегка перекусить, а потом уже принять препарат. Он начнет действовать через час. Вы это поймете по расширившимся зрачкам. Никаких галлюцинаций, как после ЛСД. Можете не волноваться». Я листал страницы своей записной книжки, вспоминая слова, и снова, еще раз вспоминая слова поросенка. Слова эти раздражали меня, как жвачка, прилипшая к волосам. Я должен был найти женщину. «Подружка, которой можно доверять», как говорил поросенок. Я рассмеялся. Что же, он хотел подтрунить надо мной, предполагая, что у меня нет девушки? Подружка, которой можно доверять. А что, собственно, это значило? Разве бывают интимные друзья, которым нельзя доверять? Кому я мог предложить попробовать наркотик, действия которого и сам еще не знал? И потом, можно подумать, что у скромного служащего из провинции, живущего в новостройках, в спальном квартале целый полк девушек, из которых он еще может выбирать. Последнюю женщину, с которой я переспал, звали Акеми Йокота. Но я совсем не мог представить ее себе в роли моей подружки. Я встретил ее в отделе кожгалантереи в универмаге в то время, когда еще работал в исследовательском институте. Я искал дипломат 1000 за 20 иен. Акеми Йокота подбирала сумочку в пределах 30 тысяч. Она первая заговорила со мной. «В Италии вы нашли бы гораздо лучше и за меньшую цену». Посмотрев на нее, я хотел было ответить, что раз так, почему бы ей туда не поехать и не подобрать мне что-нибудь. Это была молодая женщина, которую недавно бросил женатый мужчина. Одета она была, как обычный служащий офиса, и на безымянном пальце у нее не было кольца. Ей было где-то лет под 35, явно не урод, но, пожалуй, простовато. «Ну, это долгая история, я только что с работы. Да, внеурочной, все такое». Мы оба в это воскресенье оказались в универмаге, каждый сам по себе. Одни, ни семьи, ни друзей, ни любовников, чтобы составить друг другу компанию, и под конец отправились вместе выпить кофе. «Есть один фильм, который я хотела бы посмотреть», сказала Акеми Йокота тогда в кафе, таком маленьком и узком, что посетители едва не касались локтями сидевших за соседним столом. «Не какие-нибудь там Роад Шоу», добавила она, На ней был сиреневый костюм, и она курила длинные сигареты, какие обычно курят хозяйки баров, неловко зажимая их между двумя пальцами. Название фильма было «Секс, выдумка и видео». «Сегодня вечером?» «Ну что ж, ты меня приглашаешь на ужин?» «Хорошо, тогда я хотела бы какую-нибудь экзотическую кухню, вьетнамскую или марокканскую». Выйдя из кинотеатра, который находился в районе Идабаши, мы зашли в бар одного из отелей, где принялись за коктейли на основе текилы, закусывая стеками с овощами и пиццей. Акими не знала этого бармена. Потом она призналась мне, что часто приходила в этот бар со своим любовником, в основном женатым. Затем я проводил ее до дома. У нее была квартира на окраине района Ситагая. В тот вечер она смахнула слезу, расстегивая свою кофточку. Я поцеловал ее, потом взял на руки и отнес на кровать, возвышавшуюся в центре комнаты. Огромная полуторка, действительно необъятная. «Видишь ли, у меня сегодня встреча. Я не могу, правда, клянусь тебе. Ну ладно, только ради тебя, Миесита. Замужем я, дурачок. Ах, вот как, бросил свою лавочку и мне ничего не сказал». С того вечера мы стали встречаться по субботам. Мы занимались любовью, и мало-помалу я начал осознавать, что проникаюсь ее грустью. Наша связь становилась все теснее. Именно с Акеми я впервые кончил в рот. Акеми Якота вскоре забыла свое недавнее амурное разочарование, с каждым разом получая в моих объятиях все более сильный оргазм. Она была старше меня на 3 года. «Я до сих пор не вышла замуж, потому что, как мне кажется, ты встретила подходящего человека», говорила эта женщина, которая в моих глазах стала чем-то вроде неизвестного символа. Простовато – не совсем то слово для нее, хотя, уверен, в школе она не числилась среди первых. Но она обладала довольно редким в наши дни чувством меры. Здравым смыслом, что ли? Она умела отвергнуть то, что ей не подходило, улавливать малейшее притворство и удивляться невероятному разнообразию вещей. Пожалуй, именно это и заставило меня больше не встречаться с ней с того дня, как я ушел с прежней работы. Должно быть, я ее сильно обидел. Я чувствовал это потому, как звучал ее голос в трубке телефона. Но она со своей стороны тоже не слишком торопилась со мной увидеться. Ностальгией вспомнил тот бар в отеле, где мы обычно встречались. С моей теперешней зарплатой напитки, блюда, которые там подавали, сама обстановка, дышавшая роскошью, были мне не по карману. Но, представив себе сказочное время, которое я собирался провести с Акеми, я закрыл на это глаза. Это место было наполнено воспоминаниями. Бармен не забыл меня. «Как обычно?» – спросил он, прежде чем подать мне «Two Pepe in the Rocks». Сколько, интересно, таких вот коктейлей выпил я за те 1.5 года, что встречался с Акеми Якотой. До назначенного времени было еще 30 минут. Я задумался над тем, что же толкало меня делать то, что я сейчас делаю. Почему я не пошел сегодня на работу? Почему все, на что я не решался за мои 30 лет, казалось, вдруг накатило на меня? Я не знал. Я не смог бы ничего возразить, если бы кто-нибудь из моих друзей сделал мне замечание. Он был бы прав. Я был совершенно нормальным, обыкновенным человеком, и в то же время я понимал, что слова эти, обыкновенные и нормальные, утрачивают свой смысл. Состояние сознания также было неточным определением. Речь здесь шла не о какой-то абсолютной вещи, но я не знал, с чем это можно было сравнить. Я мог составить себе представление о личности, например, директора продюсерской видеокомпании, который меня нанял. Сыночек богатого папаши. Слегка безбашенный столичный мальчик, привыкший с детских лет разъезжать на Моргане. Я понимал ход мыслей и действий мартышки, который дал мне попробовать кокаин в Нью-Йорке. Но я не мог понять ни бомжа, ни женщину, с которой говорил по телефону, ни поросенка. И дело здесь было не в недостатке информации. Их существование вовсе не представлялось мне вне реальности. Но я никак не мог постичь критериев, которые заставляли их поступать определенным образом. И их психология оставалась для меня загадкой. Я чувствовал, что это не те люди, которых могла бы удовлетворить перспектива насладиться дорогим вином или прокатиться в спортивной итальянской машине. Я не имел ни малейшего представления, что могло бы заставить их прыгать от радости, как детей. Но отчего же я должен был чувствовать, что меня касается все это, чего я не понимаю? У меня отнюдь не создавалось впечатление, что мне скучно в этой жизни. Я вовсе не находил, что эти люди обладают каким-то особым магнетизмом, чтобы подминать под себя всех, кто к ним приближался. На втором коктейле «Тил Пепе» я вдруг подумал, что эта история странным образом напоминает сценарий одной видеоигры, как и сейчас расплодилось сотни тысяч по всей стране. Игры смены ролей по типу знаменитого «Dragon Quest». Вам предлагается самому создать свою историю. Надо сказать, что с кибернетической точки зрения все эти игры так или иначе воспроизводят одну и ту же модель – искателей сокровищ. Другими словами, везде одна и та же схема. А похищает Б, А убирает В и похищает Б. Или А заручается помощью Г, убирает Б и похищает В. Или, скажем, А с помощью Г, Д и Е убирает В, обладая оружием Ж, которая помогает ему обезвредить заклинание Z и похищает B. Версии могут изменяться до бесконечности, но идея остается все та же. Главное – вычислить A и сделать его слабым и незнающим, персонажем, который не понимает той роли, которая ему предназначена. Я думал об этом и уже стал задаваться вопросом, не попал ли я в какую-то нехорошую игру. Напрасно повторял я себе, что ничего не понимаю. Стоило мне сделать малейшее умственное усилие, и я тут же осознавал, что то, чего я не понимал, было, собственно, формой возбуждения, которое охватывало меня и, не считаясь с моими желаниями, несло вперед к тому, чего я не понимал. «Давно ждешь?» — спросила Акеми Якота, приближаясь ко мне энергичным шагом, размахивая руками. «Главное же, не пытайтесь снять незнакомку, напоив ее. С этим веществом вы можете натворить дел», — предупредил меня поросенок. «Вас сразу же раскроют. К тому же этот наркотик может вызвать весьма существенные перепады настроения. Теперь представьте, что может произойти, если вы дадите его тому, кого совершенно не знаете и с кем не были близки». «Что же мне делать? Не кажется ли вам, что лучше сначала все объяснить человеку, чтобы он согласился это принять?» «Что с тобой?» Я снова почувствовал, как во мне растет это возбуждение. У Акеми был тот же голос, то же выражение, как и всегда. «Зайти в первый попавшийся ресторан экзотической кухни, вьетнамской, марокканской, пакистанской, берега слоновой кости, какой угодно. Набраться местных горячительных напитков до состояния нестояния, словом, в хлам. Потом к ней завалиться в постель, даже не принимая душа, не гася свет. Черт с ним. Облизывать ее всю, прогуливаясь языком по всему телу. И тут вытащить розовые таблетки, как будто только что вспомнил об их существовании. Нет, я полный идиот. Как я мог тебя оставить? Как мог разочаровать? Что это за таблетки?» «Так, ерунда!» «И вскрыть упаковку, проглотить, а потом вставить ей так, чтобы из ушей полезло». «Посмотри на себя, с тобой явно что-то творится!» Я чуть было не выложил ей все, но сдержался, опрокинув залпом остатки коктейля. «Что скажешь насчет венгерской кухни? Я тут отыскал хороший ресторан в одном журнале и позвонил. Столик уже, между прочим, заказан». Ресторан находился не очень далеко от отеля. По дороге туда Акеми в деталях изложила мне, как восполняла мое отсутствие все эти 8 месяцев, с тех пор, как я смылся. «Теперь уже лучше. Я даже могу идти рядом с тобой, но, знаешь, поначалу было тяжко. У меня нет особого желания говорить с тобой об этом. не хочу, чтобы ты чувствовал себя виноватым. Тебе бы это не понравилось, ведь так? К тому же мы никогда ничего друг другу не обещали, никаких там планов, с самого первого дня нашей встречи. Говорят, ты не отдаешь себе отчета в том, насколько важным для тебя становится человек, пока ты не потеряешь его. Для меня же все с самого начала было ясно. Я только что пережила несчастную историю и решила, больше никому не позволю ранить меня. Я сделала все возможное, чтобы не позволить тебе стать тем, кто действительно что-то для меня значит. Какая дура! Я вышагивал рядом с ней, держа ее под руку. Слушал и соглашался, не совсем понимая, с чем, собственно, я соглашаюсь. Не в силах сказать ей, что она зря упрекала себя. Что это я был идиотом, не в силах сделать что-либо, кроме как позволить запаху этой женщины, до сих пор влюбленной в меня, увлечь себя. Было начало 9-го, и на улицах немного посвежело. Легкий морской ветер обдувал башни Ниси-Синджуку, и поток неоновых огней и рекламы создавал особую атмосферу, благоприятствующую любовным признаниям. Окна небоскреба отражались у нас в зрачках, как сотни прямоугольных лун. «Когда я говорю, что ты кое-что значил для меня, я говорю это искренне. Я не хочу больше лгать самой себе. Я уже, знаешь, не так молода. И потом, я никогда не считала себя особо крепкой. Миесита, ты овладела мной. И если хочешь, я даже собиралась ждать тебя. Прошло 3 месяца, 4. Это становилось все невыносимое. Все началось, когда наступило лето. Да, на деревьях вновь появились листья. Это случилось в обеденный перерыв. Я видела, как пары спорят о чем-то, девушки надели яркие свитера. Все это меня страшно расстроило. У меня ноги подкашивались при одном взгляде на это оживление. Тогда-то я и поняла, что так больше продолжаться не может. У меня еще оставалось несколько дней отпуска, и я решила съездить к родителям на остров Сикоку. Акеми Якото работала в одном крупном туристическом агентстве. Она начала с простой служащей офиса. Затем через 3 года стала сопровождать группы. Но потом, когда мы познакомились, опять перебралась в офис. Она оставила гидовское дело не потому, что была не способна выполнять эту работу, а потому, что быстро поняла, это не для нее. Она попросила своего начальника отправить ее обратно в офис. Акеми была не из тех женщин, которые ломают голову над трудными вопросами. Она быстро нашла себе место в службе управления. С ее характером она была бы прекрасной домохозяйкой. Когда я сказал ей об этом, она долго смеялась. «Даже не знаю. Лучше скажи, что мне так и не удалось найти кого-нибудь подходящего для этого. Я пробовала там 2 недели. Из наших окон виден океан. Кажется, я тебе уже об этом говорила. Но океан – это еще ладно. Самое тяжелое – это отец и мать. Они, конечно, чтобы не расстраивать меня, не задавали никаких вопросов, не спрашивали, что происходит. Вот это было хуже всего». «Мне 33 года. Я бы хотела, чтобы они заставили меня завести нормальную семью, чтобы оттаскали меня за уши. Я уже начинаю сомневаться, не подумали ли они, что я собираюсь покончить с собой. Когда я, наконец, решила вернуться в Токио, не зная еще толком, что буду делать, я все-таки набрала 2 килограмма. И потом, в тот день, когда я вернулась на работу, да, кажется, это было в тот самый день, один человек, сотрудник из моего отдела, пригласил меня на ужин. Он один из моих сослуживцев мужчин, был в курсе моей прежней истории. И, естественно, он тоже был женат». Акеми Якото никогда особо не распространялась насчет своей истории с тем человеком, который оставил ее незадолго до того, как она встретила меня. Она тогда просто сказала, что встречалась с женатым мужчиной и что у него были дети. А вот и все. В то время она еще работала гидом. «Ха-ха-ха! Я сразу почувствовала, что на этот раз тоже все провалится. У этого нового конторе была репутация человека начитанного, который стремится к самообразованию. Короче, занудный женатик. Это правда. Вначале я говорила с ним о моем бывшем. Конечно, потому что он умел слушать, умел держать дистанцию. И вот, только вернувшись с Сикоку, запрятав сердце подальше, я вдруг поняла, что этому товарищу просто не терпится раскатать меня по полной. Кажется, есть такие, которых подобные истории заводят до предела. Машкара, которая в конце лета все еще носилась в воздухе, тучами собиралась в свете фонарей, стоящих ровными рядами между зданиями. Случалось, под одним фонарем их была тьма, под другим совсем немного. «А это должно быть зависит от числа самок», — подумал я. Слушая, как Акеми рассказывает о своем сослуживце, я испытывал жгучее чувство ревности, и мне не терпелось, чтобы мы уже поскорее добрались до этого ресторана. И в то же время я был признателен ей за то, что она не спрашивала, почему я не позвонил ей сегодня. Наставления кибернетики были верными. Желание может возникнуть только в присутствии объекта желания. Он специально потащил меня в какую-то забегаловку под мостом Симбаси, где продают куриные шашлыки. Надо заметить, что кроме его галстука от Армани у него, пожалуй, ничего и не было. И жил он в новостройках в районе Шиба. Не знаю, хотел ли он таким образом показать, что не ждет от меня ничего конкретного, или напротив. Это был с его стороны точный расчет. Потом он повел меня в бар Раппонги, где бывает много людей из рекламного мира. Сначала он заказал виски, наверняка чистый солод, потому что в современных японских фильмах все герои только это и пьют. Я много выпила и быстро почувствовала, что настроение у меня хуже некуда. Хотелось повеситься. Я его не хотела. Акеми остановилась и как ребенок разрыдалась в мое плечо. «Только ты у меня, только ты, только ты, только ты. Потому что ты... Я поняла, что я не смогу дальше жить, если не буду тебя ждать». Мы поцеловались, стоя в конусе желтого света в первый раз спустя 8 месяцев. «Я люблю тебя», — сказал я Акеми. «Никогда я еще не говорил ей ничего подобного». «Я знаю», — ответила она, вытирая слезы. Мы заказали сперва суп из карпов с красным перцем, затем рагу из оленины и перепелов, венгерскую колбасу. Все это обильно сдабривалось венгерским красным вином. Когда умолкла цыганская музыка, все эти 8 месяцев превратились в далекое воспоминание. Акеми была еще очень даже привлекательной, несмотря на то, что ей уже за 30. Этот ее седой затылок, тонкая шея, начинающая немного расплываться фигурам, думал я, физически ощущая груз 2 таблеток, которые оттягивали мой карман. Мы завершили трапезу 2 стаканами шнапса, крепкого прозрачного алкогольного напитка германского производства. «Слушай», — начал я, — «я тебе уже рассказал в 2 словах, что работаю сейчас в одной видеокомпании, которая занимается главным образом распространением, но они еще и немного снимают». «Да, я сказала, что такая работа тебе как раз и подходит», — перебила Акеми. Щеки ее порозовели, глаза блестели. Губы были слегка влажны. «Подружка, которой можно доверять». Я принимал участие в 3 съемках. В первый раз это был фильм о заштатном актеришке, которого раскручивают до ранга поп-звезды. Снимали мальчишку 14 лет. Это потом довольно хорошо продавалось. Второй был про психотерапевта, который оказался «пендин». «А что это такое?» «Ну, это такая форма психотерапии, очень популярная в Соединенных Штатах, практикуемая также и в Японии. Я работал над документальным фильмом». «Спиритизм или что-нибудь в этом роде?» «Нет-нет, что ты». «Ты меня напугал. Я всего этого не переношу». «Они применяют наркотик». «Наркотик? Какой именно?» «Наркотик, который освобождает сердце. Под его действием люди начинают рассказывать то, что до сих пор держали в себе. Говорят еще, что он вызывает сексуальное влечение, хотя некоторые полагают, что это всего лишь некая разновидность плацебо. В Японии его очень трудно достать». «У тебя есть? Дай мне немного». Я высыпал 2 розовые таблетки на ладонь. «Горькое», — поморщилась Акеми, первой проглотив таблетку. «Ну и что это такое? Я, например, ничего не чувствую», — объявила Акеми, оказавшись в потоке электрического света. Мы как раз вошли в одно кафе, покинув венгерский ресторан. Несколько будоражащая обстановка этого места чем-то напоминала восточное побережье Соединенных Штатов. Неоновые огни разделили лицо Акеми на 2 части – зеленую и розовую. «Я тоже ничего, никакого эффекта». Мне в конце концов удалось снять номер с большой кроватью. После того, как я обзвонил практически все City Hotels Токио, я еще подумал тогда, что гораздо предпочтительнее находиться в нейтральной обстановке гостиницы, если принял такое сильнодействующее средство. Однако все отели поблизости оказались переполнены. Оставались лишь номера в заведениях второго класса. Я знал одного малого, который работал ночным портье в отеле «Люкс» в Вакасаки. И это благодаря ему мне удалось таки заполучить этот номер, с которого только что сняли бронь. «Да, приятель, если ты рассчитываешь получить номер, щелкнув пальцами, тебе лучше сразу обратиться в бизнес-хотел. Потому что если тебе нужен номер в приличном отеле в пятницу вечером на двоих, тебе следовало забронировать его за полгода, не меньше, а иначе и надеяться не на что. А в рождественскую ночь и вовсе за год бронировать надо, точно тебе говорю». Он счел себя обязанным разъяснить мне ситуацию. Всем, оказывается, приспичило трахаться именно в нейтральной обстановке. «Открыть свое сердце? Что это значит?» Я пожал плечами. «Понятия не имею, сам это в первый раз принимаю». «Мисита, может, тебя надули?» «Очень даже может быть», — сказал я, залпом осушив свой стакан виски «On the Rocks». И выражение, появившееся у меня на лице, должно быть, можно было принять за удовлетворение. Если только оно не действует на нормальных людей, а может, доза оказалась недостаточной? Размышлял я про себя, когда Акемия вдруг спросила, нахмурившись. «Ты не находишь, что здесь слишком шумно? Я никак не могу сосредоточиться». Я попросил счет у официанта, который как раз подошел справиться, не хотим ли мы чего-нибудь еще. «Слушай, может, пойдем уже в отель?» Каков был механизм сексуального желания? Я не чувствовал ничего особенного, кроме своего тела, отягощенного смешавшимися у меня в желудке венгерским вином, шнапсом и виски, и пребывал в состоянии какого-то оцепенения, которое, казалось, рассеивало мое разочарование от того, что я не ощущал никакого особого возбуждения. Внутри у меня как будто разворачивалась пустота, вытесняя весь поглощенный за этот вечер алкоголь. Я понял, что понемногу трезвею. Может, эта перспектива переспать с Акеми после перерыва в 8 месяцев меня расхолодила? В баре были в основном молодые парочки лет по 20, а возраст их можно было определить главным образом по коже, гладкой и упругой. Они болтали без умолку и с удовлетворением поглощали отвратительную смесь картофеля фри и размороженного мяса. Я чувствовал, что Акеми все больше напрягается. «Пойдем отсюда, а?» «Зачем мы вообще завернули в этот бар? Наверное, принятый наркотик и ближайшая перспектива оказаться в отеле возбудили нас настолько, что мы потянулись на первые неоновые огни и взрывы смеха, доносившиеся оттуда. А лучше было бы выбрать место потише, какой-нибудь бар в районе Акасаки, где я забронировал номер». «Тебе кажется, не слишком охота оказаться со мной наедине, так?» «Что же это такое? Мы уже готовы были поссориться, а никакого физического или психического действия наркотика все еще не наблюдалось. Я взглянул на часы. Прошло уже 40 минут с тех пор, как мы приняли по таблетке. Лекарство от желудка уже начало бы действовать. Средство от простуды уже вызвало бы некоторую сонливость». «Радуга в вашем сердце!» — объявил тогда поросенок. «Радуга?» Я не видел никакой радуги ни на затылке Акеми Якоты, ни на стенах кафе. А может, она была столь же неразличима, как и мое опьянение? Молодежь принялась орать хором какую-то популярную песню, и голоса их усиливались громкоговорителями. Слова этой песни были явно не из литературного японского. Разгоряченные и пьяные посетители бара дергались под музыку с лицами пунцовыми от выпитого саке и проглоченной картошки с дешевым мясом, отсвечивая залаченными прядями черных волос, на которых отражались вспышки огней музыкального проигрывателя 50-х годов. Мне показалось, что пульс у меня участился, но это, несомненно, было связано со страхом перед неминуемо приближающимися упреками этой 30-летней женщины, моей спутницы. У Акеми на бедре был шрам, напоминающий пятно от красных чернил на промокашке. «У тебя такое лицо. Можно подумать, ты уже жалеешь, что грохнул столько денег. И все, что я тебе только что рассказала, тебе ведь просто смешно, да?» Положение ухудшалось. Акеми, которой, конечно же, очень хотелось упрекнуть меня за 8 месяцев моего отсутствия, находилась на грани истерики. Истерика. Слово показалось мне старомодным. Я чувствовал, что Акеми, переполняемая той самой энергией, которая рождается от безысходности, готова наброситься на меня с совершенно абсурдными обвинениями, наговорить неизвестно чего. Я не знал, как быть. Она непременно накинулась бы на меня, если бы я продолжал молчать. Но ответь я, это могло бы разозлить ее вдвойне. И первое, и второе заранее утомляло меня. Конечно, лучше было промолчать в ответ на необоснованные обвинения, но дело в том, что я молчал уже довольно долго. Это пятно, след от шрама, величиной с монету в 500 иен, осталось от ожога лазером на месте родимого пятна. Я живо представил себе ситуацию. Родимое пятно, приподнятое двумя длинными волосками. Затем запах паленой свинины в момент облучения и, наконец, красное пятно. Я знал, что раздевая ее, я не удержусь и спрошу, сколько мужчин у нее было за это время, и мне стало дурно. Всем, кто спал с ней до меня, нравилось это родимое пятно с двумя волосками. А те, кто будет после, вряд ли обратят внимание на этот оставшийся красноватый шрам. Я один знал всю историю. «Ну все, я ухожу». Акеми поднялась, прошла к выходу, проталкиваясь сквозь толпу посетителей, которые все до одного были моложе ее лет на 10. У двери она обернулась ко мне, как бы говоря: «Так ты идешь или нет?» Я почувствовал, как на меня обратились взгляды раскрасневшихся студентов, в большинстве своем довольно пьяных. «Что за тип? Не может послать подальше эту невзрачную дамочку?» Казалось, говорили они. У официанта были лисьи глаза, и взгляд его пронзила ярость. Не дав ему договорить, что с меня всего 2871 иена, я сунул ему 3000-ных банкноты и кинулся вслед за Акеми. Когда я выбрался наконец на улицу, Акеми стояла у края тротуара и ловила такси. «Я...» – прошептала она в такси, которое везло нас по району Эйо-Цутани. «Я никчемная, пустая. Не только сейчас с тобой. Я всегда была такой с самого рождения. Когда-то, видишь ли, я тебе уже говорила, что я из города, который стоит на берегу океана. Когда-то, не знаю точно когда, за нашим домом по краю холма тянулись мандариновые поля. От них доносился невероятный, изумительный запах. И в этом аромате расцветали каны. Я все время говорила себе, что я пустая, глядя на океан. Но почему, почему, почему?» Зрачки ее настолько расширились, что я не мог уже различить даже радужную оболочку. Глядя на нее, я вдруг вспомнил годы своей учебы в колледже. Курс пластических искусств, тот день, когда я чуть было не разрыдался, увидев впервые весну Боттичелли. Сейчас я чувствовал то же самое. Огромная симпатия, столь резкая и пронзительная, что я уже готов был закрыть руками лицо, дрожал и стучал зубами. «Что-то произошло», — понял я, отводя взгляд от лица Акеми, пораженный и возбужденный до предела. Я попытался сконцентрировать внимание на городском пейзаже, разворачивавшемся за стеклами такси. Вдалеке я заметил наш отель. В каких-то окнах горел свет, в других уже погасили. Все вместе было похоже на мозаику, приветствовавшую нас. «Смотри», — сказал я Акеми, — «смотри, как нас встречают!» Таксист взглянул на меня в зеркало заднего вида. Я улыбнулся ему. Он мне не ответил. Между тем я знал, что ему хочется улыбнуться. Но по правилам этого, вероятно, делать было нельзя. Если только он не решил вообще никогда в жизни не улыбаться после какого-нибудь несчастья с одним из его близких. А я улыбнулся также и всему персоналу, выстроившемуся в приемной, пока заполнял карточку посетителя. В пальцах мешало мне четко написать мое имя и адрес. Переполняемый чувством глубокой признательности, я улыбнулся и основателю этого отеля, чей портрет висел над стойкой. Пока я бился над карточкой, Акеми держала за руку мальчика какой-то американской пары, которого она остановила, когда он бежал через холл. Она высыпала содержимое своей сумочки на пол и тщетно пыталась отыскать в этой куче что-то, что она хотела ему подарить. Кошелек с изображением Снупи, тюбик губной помады, какие-то стеклянные флакончики. В лифт мы вошли вместе с какой-то пожилой четой, которые вежливо отказались от моего предложения поднести им чемодан. «Откуда вы? У Мексики колоссальный внешний долг, не правда ли? Ресторан в этом отеле очень дорогой, вам лучше пообедать завтра в Макдоналдсе». Они вышли раньше нас. Очучившись одни в нашем номере, мы повалились, обнявшись на кровать. «Так странно, странно себя чувствую», — залепетала Акеми, расстегивая мою ширинку, чтобы высвободить член, который тут же стал твердым. Она взяла его в рот. Я сразу понял, что ее агрессивность прошла. Желание, которое я испытывал, не было похоже на волну, которая подняла меня, когда я попробовал кокаин, предложенный мартышкой. Акеми попыталась освободиться от своей одежды сама, не выпуская мой член изо рта. При этом она не была похожа на собаку, сосунка или нимфоманку. Она стояла на четвереньках, задрав зад. Промежность ее увлажнилась. Но запах влагалища, растекавшийся по бедрам, не тревожил меня. У меня было такое впечатление, что мы повисли в воздухе, на ладони у Бога, под стеклом микроскопа, на ковре-самолете, на паковой льдине. Я воображал себе тысячи мест, и все они представлялись бесконечно чистыми островками пространства, купающимися в мягкой влаге. Когда она прикасалась ко мне, кончики пальцев моих рук и ног немели. При этом раздавался какой-то приглушенный звук. Мне казалось, что каждая моя клеточка вытягивается в струнку, а железы разбухают, выделяя влагу. Капля этой влаги, исполненная бесконечной нежности и чистоты, заключала в себе всю теплоту, какой могло обладать человеческое существо или животное. Прорываясь, пузырьки этой влаги высвобождали теплоту, которая распространялась по поверхности тела, собираясь под верхним слоем кожи. Когда я вошел в Акеми, теплая слизь выступила наружу, тонкими прозрачными струйками разливаясь по ее влажному влагалищу. Жар, скопившийся у меня под кожей, вдруг бросился мне в вены и распространился по всей нервной системе, собравшись затем на конце моего пениса. Как это возможно, чтобы этот орган, доставлявший мне столько удовольствия, был частью меня? Думал я, двигаясь все быстрее. Я уже готов был кончить. Мне казалось, что какие-то карлики или какие-то маленькие, едва различимые под микроскопом путти, расположившиеся вдоль вагины Акеми и с ног до головы покрытые ее клейкой влагой, улыбаясь, щекочут конец моего пениса. Много раз мой вулкан готов был извергнуть семя, но тут же волна отступала. Я менял положение, раздвигал еще больше бедра женщины. Ее лицо исказилось, как фотография, которую сначала смяв, потом разгладили. Мне казалось, что выражение ее лица меняется с каждым толчком моих почек. Я превратился в порыв ветра, раздувающий парус, или во что-то подобное. Если бы я мог заснять этот момент, сцена вышла бы неповторимой. Мы оба вспотели. Пот пропитал покрывало, и когда Акеми попыталась прижаться ко мне, мы мягко съехали на пол, продолжая слизывать друг с друга пот и другие выделения, покрывавшие наши тела. Затем мы громко рассмеялись, прильнув друг к другу и мерно раскачиваясь. Я ласкал пальцем ее шрам на бедре, похожий на маленькое чернильное пятнышко. «Это сокровище, которым обладаешь только ты», — сказал я ей, прикоснувшись к нему. «Перестань, это всего лишь мой детский стыд, сконцентрированный в этом шраме, проделки непослушного ребенка», — ответила она, поморщившись. Она проговорила это, склонившись надо мной, и струйка слюны, скопившаяся в уголке ее рта, пролилась мне на лицо. Я собрал слюну свободной рукой, другой я ласкал ее шрам и облизал пальцы. «Скорее, это выражение, а не концентрация стыда. Ты не находишь?» – просил я. «Концентрация или выражение, во всяком случае, мне еще никогда не говорили ничего подобного», — ответила она, все теснее скользя своим животом по моему. Смех вырывался из нее толчками, как будто она задыхалась, отчего вагина ее сжималась еще больше. Маленькие карлики или путти едва различимые под микроскопом, защекотали меня быстрее и тоже громко засмеялись. Внутри моего черепа, как песчинки на поверхности пустыни во время подземных толчков, маленькие черные крапинки покрывали вдруг мой мозг. Они все скапливались, все сгущались и скоро превратились в кишащую тьму. «Тьму зимней ночи без звезд», — подумал я в тот момент, когда Акеми впала в транс. По животу ее пробежали судороги, а пальцы ног свело. Я продолжал одной рукой вытирать слюну, сочившуюся у нее изо рта, а другой, оторвавшись от шрама, принялся растирать ей пальцы ног. «Сейчас все сделаем», — приговаривал я, массируя ей пальцы, отчего у меня вдруг возникло впечатление, что я раздвоился, что нас теперь двое. Я и мой брат-близнец, или мой сын, который когда-нибудь у меня появится. Я и мой ребенок, играющий со своим обожаемым концом, действуя при этом из лучших побуждений, будто бы для сохранения чего-то жизненно важного, для спасения всего мира и рода человеческого. Я сказал это Акеми, но она уже больше ничего не слышала. Она орала, с пеной у рта и полузакрыв глаза. Это был один монотонный звук, рвущийся к бесконечному. «Акеми, Акеми!» — звал я ее. Она, наконец, уловила мой голос и попыталась проглотить слюну. Ее влагалище сжалось еще плотнее, будто пытаясь всосать себя. И тут яркая вспышка пронзила мой мозг, погруженный в темную беззвездную зимнюю ночь. Вспышка, рассыпавшаяся на тысячи других, подобно электрическому току, заполняющему неоновую лампу. Я извергал себя по мере того, как поток света проникал в самые потаенные уголки моего черепа. Минут 20 нас одолевали спазмы, и все это время я ласкал ее чернильное пятнышко, повторяя: «Это сокровище! Это сокровище!» «Я хочу, чтобы ты выслушал мою историю! Я хочу, чтобы ты выслушал мою историю!» Завязав на бедрах полотенце, Акеми стала набирать номер «Room Service». Она заказала шампанское и кока-колу, минеральную воду и пиво, яблочный сок и содовую. Первые три для себя, последние для меня. Парень, который доставил нам заказ, был явно удивлен. «Это все для вас двоих?» – спросил он. Когда он вышел, мы оба рассмеялись, глядя на батарею стаканов, выстроившихся перед рядами бутылок. И так как Акеми смеялась, струйка спермы вытекала, запачкивая ей бедра. «Мне так стыдно», — сказала она, вытираясь, прежде чем начать свою исповедь. Речь шла об одном эпизоде из ее детства, о том дне, когда она почувствовала сексуальное желание, глядя на океан, повернувшись спиной к холмам, засаженным мандаринами, где цвели еще и каны. Объектом этого желания был некий Дак Дейкс. Он был контрабасистом в одной рок-группе и носил солнцезащитные очки Ray-Ban. «Я никогда и никому об этом не рассказывала. Никогда за все мои 33 года. Никогда с самого рождения. Никогда и никому. Даже тому, с кем я была до встречи с тобой». Затем она рассказала мне о связи, которая была у нее с этим женатым мужчиной. Он был дизайнером, рисовал модели драгоценных украшений и разъезжал на сером Ягуаре. Она до сих пор не понимала, почему он обратил на нее внимание. У него была жена, в прошлом манекенщица. Дочь, похожая на мальчика. Он носил кожаную куртку, какие можно найти только в Париже, которая была ему к лицу, и он кончал, стоило Акеми вставить ему палец в заднее отверстие. Слушая ее, я не испытывал ни малейшей ревности и улыбался. Я знал, что отныне я больше никогда не почувствую ревности. Потом я подумал об этой женщине, той, которой я должен был перезвонить. Я выполнил ее условия, принял этот наркотик. Я почувствовал, как на спине у меня выступил холодный пот. Зачем эта женщина дала нам наркотик? Первые лучи солнца уже проникли в комнату, а мы все еще не могли заснуть. Сосали, облизывали друг друга, тщетно пытаясь совокупиться еще раз. Когда Акеми наконец уснула, я все еще был возбужден. Я стал мастурбировать, но мой член все никак не вставал. И хотя я сжимал его все интенсивнее, я так и не кончил.